Глава 7. В женской грим-уборной зашла речь о госпоже Зверевой и о полетах. «Один раз я это видела, и с меня довольно», — сказала Эстергази. «Генриеточка, душенька, затяни мне корсет потуже». У древних гречанок под пеплосами и хитонами, разумеется, были корсеты. «Где этот подлец-швейцар?» — спросила всех сразу Полидора. «Повернись, Лариса. Нет, вы мне скажите, где этот подлец?» Парикмахер, которого наняли причесывать артисток перед прекрасной Еленой и концертами, безбожно опаздывал. «Надо все рассказать Маркусу», — твердо произнесла Тевская. «Он нам подлеца сосватал, он пусть и другого ищет. А я бы съездила еще раз в Зассенхоф. Отчего нет? Там очень приличная публика. И мы бы напомнили рижанам о своем существовании, что право не вредно». Эта затея адресовалась Танюше, которая после ссоры не разговаривала с Терской. Нужно было как-то мириться с упрямицей, пока она чего не натворила от обиды. Терская еще не знала, что Танюша — девица чересчур предприимчивая. Ей предстояло это выяснить дней через 8-10, когда новобрачные прямо из-под венца явятся принимать поздравления. «Насчет публики я кое-что любопытное узнала», — заметила Селецкая. «Эрнест рассказал, что его приятель — большой друг господина Калепа и ездит в Зассенхоф рано утром. Калеб придумал что-то такое для мотора, что нужно постоянно испытывать и улучшать. Поэтому авиаторы летают чуть ли не в 6 утра, а туда-то съезжаются самые интересные господа, не то что рижские обыватели, которым охота похвалиться новой пиджачной парой. Там и аристократы бывают». Танюша молчала, но слушала очень внимательно. «И все эти наездники тоже приходят, когда народу поменьше», — продолжала Селецкая. «Заметили, какие там кавалеры? Генриеточка, это я тебе говорю». Полидора после душевной драмы обходилась без покровителя и называла всех мужчин поголовно мерзавцами. «Это не нижегородские купчишки», — добавила нетактичная Эстергази. «А ты ведь, мне кажется, неплохо ездишь верхом. Вот бы и подружилась с ними». Это был нежнейший намек на форму ног Генриетты, только женщинам заметную кривизну. «Да, я езжу верхом неплохо», — согласилась Полидора, но каким голосом? «Держусь в седле кое-как. Правда, в туннель из 6 обручей уже не прыгну, но сплясать на панно, когда лошадь идет ровным аллюром, еще, пожалуй, смогу». Кокшаров рассказывал Терской, что Полидора в юности была цирковой наездницей, но вспоминать об этом не желает. Ей пришлось оставить цирк из-за поврежденного колена. Это сперва почему-то было тайной, и Терская поделилась только с Селецкой, а та пожалела новенькую и болтать не стала. Но Полидора освоилась в труппе и, наконец, решилась рассказать о себе. Артистки заахали, все в цирке бывали, а в Риге еще успели посетить и цирк Соломонского. Видели наездницу в короткой юбочке, преспокойно стоявшую на скачущей лошади, у которой вместо седла был небольшой помост-панно. Подпрыгнув, вытянув вперед разом руки и ноги, наездница пролетала в подставленный униформистом обруч. Обруч был для пущей картинности заклеен папиросной бумагой. Несколько таких обручей, соединенных и обтянутых тканью, составляли тоннель. «Так тебе сам Бог велел ехать в Зассенхоф», — сказала Терская. «Ну что мы в самом деле девочек из себя строим? Будем практичнее, мадам, раз уж мы притащились сюда на весь дачный сезон. смешно будет просидеть его в гордом одиночестве. — Нет, не хочу, — мрачно ответила Полидора. — На этом поставлен крест. Медам, так нельзя. — Давайте вытащим ее на ипподром, — предложила Эстергази. — Она и так сидит по вечерам одна, как сыч в норе. — Сыч? — переспросила Селецкая. — Ну да. Танюша слушала одним ухом. Ее мысли раскручивались в совсем другом направлении. Может, рано утром все попроще? Нет дам в светлых парижских туалетах и не бегает дурак с рупором. Зато людей возле аэропланов немного, и можно подружиться с механиками и молодыми авиаторами. Уж то-что, а оттолкнуть красивую девушку они не смогут. Мысли об утренней вылазке на ипподром Танюша лелеяла весь спектакль. Знали бы зрители, что творилось в очаровательной головке хмельной гетеры, пляшущей в обнимку с арестом и виснущей на шее у жреца Колхаса. Поскольку Терская и прочие дамы встают поздно, можно вернуться до их пробуждения. Но как? Денег у Танюши почти не было. Те, что в кошельке, следовало приберечь для венчания. И она сперва решила сгоряча, что, может, когда поезд будет подходить к Зассенхофу и снизит скорость, выпрыгнуть из вагона не хуже любого здешнего безбилетника. А потом девушка сообразила, не настолько уж далеко этот Зассенхоф, чтобы за час не доехать до него на велосипеде. Она очень дипломатично выяснила у хозяина дачи, что до Зассенхофа всего-то верст 15. Это и пешком одолеть можно, если припечет. Долгих прогулок девушка не боялась, но на велосипеде все же быстрее и удобнее. Но в июне светает рано. В 6 часов авиаторы уже возле аэропланов. Им-то не нужно добираться до Штранда. А во сколько встать, Танюша, чтобы поспеть вовремя? И как исхитриться, чтобы не перебудить всю труппу? Решение было единственное — выехать в ночь. Взять с собой одеяло, взять провиант, полотенце с мылом взять, наконец. Ночь теплая, а где-то на ипподроме возле конюшни должен быть сенной сарай. Лошадей-то там стоит немало, и вода, чтобы умыться, наверняка есть. Главное, выходит, стянуть у кого-нибудь будильник. А утром сказать Душке Зверевой: «Я выхожу замуж, а мой супруг позволит мне записаться в летную школу». О том, что денег на оплату учебы еще нет, можно пока и не говорить. Госпожа Терская не скоро опомнится от такого венчания, но в конце концов отдаст шкатулку. До того времени все, кто имеет отношение к полетам на ипподроме, станут лучшими Танюшиными друзьями. В этой светлой картине мироздания совершенно не нашлось места для Алеши Николева. Ну да, детятка уже большое. Пусть сам себе место при аэропланах ищет. Танюша отправилась в Солитюд поздно вечером после концерта. Она артистически изобразила головную боль и ушла спать пораньше. Под одеяло она уложила куклу, скрученную из ненужных вещей, а велосипед заранее вывела и спрятала у ворот дачи в сиреневом кусте. Дорогу она знала. По этой дороге Сальтерн как-то провез ее вместе с Селецкой и прочими дамами. Ехать было страшновато. Однако мысль о том, что прямо сейчас, сию секунду, совершается подвиг во имя полета, бодрила Танюшу. Она в мечтах видела себя стоящей на крыле Фармана в изящном коротком жакете и элегантных шароварах, заправленных в парижские высокие ботинки. Цвет ботинок был главной заботой. Сшить лиловую одежду несложно, А поди добудь обувь такого же оттенка. Планируя путешествие в Париж за туалетами авиатрисы, Танюша бодро крутила педали и чуть не проскочила мимо ипподрома. Она не сразу поняла, что забор, чуть ли не вплотную подступавший к рельсам, именно тот, который ей нужен. Сойдя с велосипеда и ведя его за руль, девушка пошла вдоль забора, понимая, что там, где лошади, непременно крутятся мальчишки, а где мальчишки, там и дырки в заборах. Она принюхивалась, пытаясь определить, где конюшни. В конце концов Танюша набрела на прямую дорогу. Слева она уходила к железнодорожному переезду, справа вела вдоль забора. Пожалуй, дальше идти не стоило. Вряд ли мальчишки стали ковырять забор там, где постоянно проезжают телеги и проходят люди. Танюша выключила велосипедный фонарик, прислонила сам велосипед к забору и стала изучать все доски поочередно, которая держится крепко, а которая лишь на верхнем гвозде. При этом она внимательно прислушивалась. Что там на ипподроме делается? Не зазвучат ли голоса? Но опасные звуки донеслись как раз со стороны дороги. Со стороны Зассенхофа к ипподрому двигался автомобиль. Он остановился в полусотни шагов от Танюши, с перепугу присевшей на корточки. Оказалось, что она, исследуя местность, буквально 10 шагов не дошла до ворот. Это были не те ворота, через которые попадала к трибуне публика, приехавшая поездом в Солитюд, а противоположные для служебных надобностей. Шофер подал знак клаксоном, 2 отрывистых гудка. Автомобиль ждали. Ворота отворил изнутри кто-то незримый, и автомобиль въехал на территорию ипподрома. Там его фары погасли, ворота остались открыты. Такую возможность нельзя было упускать. Танюша схватила за велосипедный руль и бегом влетела в ворота. Сразу повернув вправо, она пробежала еще немного вдоль забора и оказалась возле дощатой стены, то ли сарая, то ли еще какой необходимой в этом заведении постройки. Это была невероятная удача. И Танюша, мало беспокоясь, что за автомобиль такой и за каким бесом притащился он среди ночи на ипподром, пошла искать себе пристанище. Ворота большого стенного сарая были открыты. Еще не настала пора сенокоса, тем более время, когда копны высохшего на стожарах сена свозят в сараи или хоть под навесы. Прошлогоднего сена оставалось не так уж много. Появись тут Танюша через месяца полтора, ей бы пришлось рыть себе нору в высокой под самый потолок и плотной ароматной горе. Сейчас же она, включив на полминуты фонарик, изучила обстановку, прошла через весь сарай и устроилась на невысокой куче. Велосипед она положила в углу на утоптанный пол. Сейчас следовало бы завернуться в одеяло и попытаться уснуть. Но волнение, как и полагается, породило бессонницу. Как потом додумалась Танюша, эта радостная бессонница, похоже, спасла ей жизнь. Она услышала, что в сенной сарай вошел человек. Перепугавшись, Танюша, как малое дитя, натянула одеяло на голову и вовремя, вошедший включил фонарь наподобие велосипедного и быстро обшарил лучом стены. В щелку Танюша видела слепящее пятно, а потом, когда человек повернулся к ней боком, и силуэт. Это был высокий и худощавый мужчина. Женщины такими долговязыми не вырастают. Верзила двигался легко и быстро. Танюше померещилось сходство с Енисеевым. Но Енисеев тут оказаться не мог. Что он забыл на ипподроме, да еще в сенном сарае? Фонарик погас. Мужчина вышел. Тут же раздался короткий крик, затем топот, опять крик. Человек по-немецки звал на помощь. И не просто звал, а утверждал, что его убили. Потом совсем близко заржали лошади. на ночном ипподроме творился какой-то непонятный кавардак. Первое, что пришло Танюше на ум, это конокрады. С перепугу она стала читать молитвы. Потом опять зарычал и затрещал автомобильный мотор, и тогда уж все стихло. Заснула Танюша ровно за 5 минут до того, как задребезжал взятый с собой будильник. Она прихлопнула сияющую стальную чашку, села и с ужасом осознала, что забыла взять гребешок. В сарае было уже светло, снаружи звучали голоса. Танюша прислушалась. Мужчины перекликались сразу на 3 языках – немецком, латышском и русском. Она подкралась к воротам сарая, выглянула и увидела стену здания, которое при ней называли необычным словом – ангар. Одернув юбку и кое-как огладив голову, Танюша пошла вокруг ангара и вскоре оказалась на краю летного поля. Действительно, в 6 утра тут начиналась настоящая жизнь. Ей редко доводилось вставать так рано, чтобы увидеть настоящее солнечное июньское утро с пением птиц, с ясным небом, с тем удивительным воздухом, который удается вдохнуть только с позаранку, с той забавной зябкостью, которая смешит и бодрит лучше шампанского. А вот Лидия Зверева, видно, привыкла подниматься ни свет ни заря. Она уже стояла у ангара, кутаясь в огромную шаль, на сей раз не в шароварах, а в светлом летнем платье. Тут же был Володя Слюсаренко, дававший указания механикам на непонятном русском языке. Танюша кинулась к своему идеалу. «Лидия Виссарионовна!» «Боже мой!» — воскликнула Зверева. «Как вы сюда попали? Я же говорила, я мечтаю летать и буду летать!» — пылко сказала Танюша. «Ради бога, не гоните меня! Я все уладила! Моя семья возражать не станет!» «Ваши родители сошли с ума?» — осведомился Слюсаренко. Он уже был в летном шлеме, в автомобильных очках, в кожаной куртке и сапогах, натягивал перчатки. «Нет, все гораздо проще. У меня теперь другая семья», — объяснила Танюша. «Я замуж выхожу, а мой жених тоже бредит полетами. Он вместе со мной будет учиться». Про совместную учебу она придумала только что, на лету, мало беспокоясь об истинных намерениях Алеши. Одновременно мужчины выкатили на летное поле фарман, а со стороны конюшен подъехал высокий стройный всадник. «Решили, наконец, пересесть в наше седло?» — господин фон Эрлих по-немецки спросила его Зверева. «Нет, лошадям я не изменю, госпожа Зверева», — ответил он. «Это просто любопытство и немного более того». Лидия смутилась. Танюша посмотрела на всадника говорящим взглядом. «Вот только сунься к моему кумиру!» Она прекрасно видела политику этого красавца. Рядом с невысоким Володей Слюсаренко, менее всего похожим на дамского угодника, он выглядел королем и вел себя победительно. Старое словечко опять вошло в моду, а актрисы очень следили за тем, чтобы их речь была полна таких словечек. Однако всадники, даже красивые, были для Танюши явлением обыкновенным. Странствуя с труппой, она уж насмотрелась на кавалерийских офицеров. А вот авиатор казался восхитительным существом иного мира, чуть ли не ангелом, только в черной коже. Нужно было спешить на помощь авиатрисе. «Лидия Виссарионовна, так вы позволите мне постоять с вами и поучиться? Я быстро схватываю», — похвалилась Танюша. «Ну что же, стойте тут, смотрите и слушайте», — сказала Зверева. «Только ради бога, ни во что не вмешивайтесь!» И, перейдя на немецкий, холодно произнесла: «Господин фон Эрлих, аэроплан уже готовят ко взлету, лошадь может испугаться». «Я приеду после полетов», — — пообещал он и, подняв гнедого коня в легкий галоп, ускакал. Зверева невольно проводила его взглядом. Да, она любила Володю, она обещала стать его женой, только этот всадник подозрительно легко встревожил душу. Но как? Как? Он отмеривал ей свое внимание, словно на аптекарских весах. Слова, которые он произнес с минуты знакомства, можно было на пальцах перечесть. И что в нем было? Царственная осанка? Прекрасная посадка? Самоуверенность? Ведь ничего больше, ну, право, ничего. Танюша же, глядя на фон Эрлиха, вспомнила ночного посетителя сарая с фонариком. Тоже ведь высок, строен и усат. Сейчас она вдруг поняла, что, увидев на долю секунды профиль незнакомца, отметила присутствие усов, торчащих из-под носа вперед. Уставившись на спину наездника, она задумалась, насколько же они торчат у этого красавчика больше или меньше, чем у Енисеева. И тут застрекотал мотор Фармана. Все казалось гораздо скучнее, чем думала Танюша, катя на велосипеде к Зассенхофу. Аэроплан, пилотируемый Слюсаренко, взлетел дважды и приземлялся, сделав всего круг. Что-то такое слышали Зверева, Слюсаренко, Калеб и механики в стрекоте мотора, чего Танюша никак не могла уразуметь. Из-за чего-то они горячо спорили, что-то их смешило до слез, и это вызывало острую зависть. Танюша видала похожее на репетициях, но без истинного азарта единомышленников. А для нее азарт был равноценен счастью, как, возможно, и для Зверевой. Вдруг на летное поле вылетел открытый автомобиль «Мерседес» и затормозил буквально в метре от Фармана. За рулем был шофер в обычных шоферских доспехах, кожаной куртке, кепи, огромных очках. За его спиной стоял человек, которого Танюша узнала сразу. Он тогда еще привез Зверевой целую клумбу. Видимо, он всю дорогу от поспешности и волнения ехал стоя. Котелок с головы слетел, волосы взлохматились. «Достал! Достал!» — кричал он еще издалека. «Королева моя! Достал! Раздобыл! Вы не верили, а я достал! Ну, кто выиграл? Кому выставлять шампанское?» «Боже мой, Таубе!» — воскликнула Зверева. «Не может быть!» Небольшие заколоченные ящики, которые вызвали общий восторг, стояли на полу автомобиля. Их стали вытаскивать, поздравлять Таубе с победой, подняли тот самый шум, без которого энтузиасты не умеют обходиться, празднуя даже крошечное достижение. Танюша кое-как поняла. В ящиках прославленная французская краска «Нувавия», лучше которой для покраски крыльев аэроплана еще не придумано. Она бесподобно придает ткани эластичность и прочность, непромокаемость и способность сопротивляться низкой температуре. Странным показалось девушке, что это диво привезено не из Парижа, а из Петербурга, прямиком с улицы Миллионной, где были мастерские товарищества Ломача. Но, с другой стороны, Петербург все же ближе Парижа. Но, господин Таубе, Зверева вдруг опомнилась. Это слишком дорогой подарок. Володя, господин Калеб, моя королева, позвольте поцеловать вашу ручку, выпачканную в машинном масле, и мы квиты, со смехом ответил Таубе. Но мы ведь уже договорились. «Я буду вашим учеником, это всего лишь плата за обучение!» «Так мы договорились? Вы сегодня берете меня пассажиром?» «Если вы не против, пассажиром вас возьму я», — вмешался Слюсаренко, косо смотревший на невинное мужское кокетство Таубе. «Эх, но для меня полет примерно то же, что для вас», — неожиданно серьезно сказал Таубе. «Вы полагаете, что человек моей комплекции и моего ремесла не может мечтать о небе?» «Может! Да и горячее, чем вы, молодежь!» Зверева посмотрела на него с любопытством. Дальше все было совсем неинтересно. От аэроплана отцепили мотор, расстелили прямо на траве клеенку, стали на ней раскладывать блестящие и тусклые детальки, покрикивая друг на друга, чтобы не терялись винты и шурупы. Разговор стал совсем непонятный. Зверева не хуже мужчин управлялась техническими словами и, стоя на коленях перед клеенкой, доказывала Калипу какие-то истины, доказывала страстно и даже яростно. Калип же тыкал пальцем в странички с чертежами и расчетами. Потом он отложил стопку бумажек на край клеенки, придавив их большой блестящей гайкой. И тут прозвучали единственные слова, которые Танюша поняла. «Если бы сейчас взять вот эти чертежи да отвезти в Америку, за них заплатят больше, чем за ваши фарманы и все летные приспособления вместе взятые», — сказал Таубе. «Так, господин Калип?» «Может быть», — согласился инженер. Когда мотор опять собрали и стали прикреплять к фарману, Зверева подошла к Танюше. «Всю эту механику вам придется учить в летной школе, барышня. Полет — это дело минуты, а возня с мотором — дни и недели», — сказала авиатриса. «Но вы же выбрали это ради полета, да?» — спросила Танюша. «Ну и я потерплю, если уж так надо. Я тоже смелая, я буду не хуже вас. Тут не терпеть, тут любить. У меня голова так устроена, что я просто люблю механику», — объяснила Зверева. «Мне нравится видеть, как точный расчет воплощается в жизнь. А смелости, чтобы залететь под облака, довольно и у пьяного лихача, который гонит свою бричку, не разбирая дороги. Подумайте». «Я уже подумала. По всей России дамы и девицы учатся в летных школах, а я чем хуже? Вон, княгиня Шаховская в Германии или госпожа Голанчикова. Она тоже бросила сцену ради аэропланов. Я про них, про всех уже читала». Это было правдой. Бывая в Риге, Танюша покупала газеты и журналы, выискивая в них авиационные новости. Зверева улыбнулась. «Сегодня полетов больше не будет», — сказала она. «Если вы так уж загорелись, приезжайте в четверг. А сейчас, простите, милая, мне нужно в мастерскую». Танюша ехала на Штранд в смутном состоянии души. Полет все еще был мечтой, но пачкать руки в машинном масле девушке совершенно не хотелось. Она полагала, что сумеет пробраться в комнату незаметно, в конце концов окно на ночь не закрывают, трудно что ли влезть. Но возле дач, занятых как шаровской труппой, толпились соседи. Танюша даже испугалась, не пожар ли? Загнав велосипед в сиреневый куст, бросив туда же одеяло и прочее добро, она сквозь толпу пробиралась к забору. В белой резной беседке, стоявшей на холмике возле изгороди между дачами, что-то происходило. Внизу у лесенки, ведущей в это причудливое сооружение, стояла едва ли не вся труппа, и терская тоже. Лица были и взволнованные, и удрученные. «Какой ужас! Какой ужас!» — твердила Эстергази. Эта актриса была чем-то Танюше симпатична. Она могла нести сущую околесицу, но она же раза два защитила девушку от придирок терской, потому-то Танюша втихомолку прибилась к ней. «Ларисочка Игнатьевна», — шепнула девушка, — «на вас лица нет. Давайте отойдем. Хотите, я вам водички принесу? Стаканчик водички с лимонным соком». «Да, да, миленькая». Теперь Танюша вроде как легализовалась в толпе. Она обихаживала Эстергази, а меж тем во двор въехала телега, и из беседки вынесли что-то долгое, завернутое в мешковину. Танюша не сразу поняла, что это человеческое тело, а когда увидела торчащие ноги в черных чулках, ойкнула и на миг утратила соображение. «Вот так-то, деточка! Ты не смотри туда!» — сказала ей Эстергази. «Нет ее больше, бедняжки! Вот горе, Эрнестику, вот горе!» «Валентиночка!» — прошептала Танюша. «Ой, как же это?» «И Валентиночку под опросом затаскают. Я их, мерзавцев, знаю. Эрнестика бедненького вызвали, ему в Ригу телефонировали, не сразу отыскали. Каково это единственной сестрицы лишиться? Единственной, деточка!»